Глава 25. Хэллоуин навсегда. На следующий день шайка Хэллоуин устроила в домике на дереве особое собрание. Фишер, Чемп, Бельчонок и Пец расселись вокруг трехногого столика. Они ели пиццу и читали городскую газету. Заголовок гласил: «Полночный хаос. Чудовищный погром на Кленовой улице». Статью с описанием невероятных событий ночи на Хэллоуин иллюстрировало множество фотографий. Здесь были и болотная тварь на крыше водонапорной башни, и силуэт вампира-вегетарианца на экране кинотеатра, и даже танец невидимого вора в чужом цилиндре и мантии в школьном зале. «Невероятно, как это мы умудрились натворить столько всего и за одну единственную ночь!» — высказался Пец, рассматривая очередное фото, на котором он локал воду из пожарного гидранта. «Да уж, и слава богу, что никто нас при этом не узнал», — добавил Бельчонок, глядя на себя, поедающего тыкву на тыквенной ферме старины Джо. «Родители меня не простят, если узнают, что это мы испортили весь праздник». «Ты нас спас, Фиш! Ты спас весь город!» — задумчиво произнес Чемп. «Спасибо, друг!» «А я теперь рад, что мама отказалась от переезда. Она устроилась на полную ставку в нашей школе», — улыбнулся Фишер. «Вот это круто!» — просиял Чемп. «Будем все вместе заседать в домике на дереве каждую пятницу до конца года». Фишер обратил внимание на то, как глубоко задумался Пец. «Пец, ты в порядке?» — парень кивнул. «Я просто подумал, у каждого из нас внутри сидит чудовище, с которым приходится бороться, верно? И иногда бывает так, что нам не справиться с ним без дружеской помощи», — сказал он. «Ты на что намекаешь?» — с подозрением осведомился Чемп, не доверявший тем, кто говорит как взрослый. «Ну, хотя я и не запомнил всего, я все еще чувствую, что изменился после этой ночи. Я проснулся утром и понял, что больше не боюсь воды. Я даже пообещал папе, что попробую ходить на тренировки в бассейн». «Думаю, я понял, что ты имеешь в виду», — кивнул Чемп. «Сам не знаю, кто меня тянул за язык, но сегодня я ляпнул своим, что пойду с ними в пеший поход в следующую субботу. И они типа обрадовались. По-настоящему. Как будто до этого меня не замечали. Ну, по крайней мере, иногда». Все обернулись на Бельчонка в ожидании, что у него тоже есть чем поделиться. «Я...» Бельчонок задумался в поисках чего-то важного. «Я вчера съел гамбургер. А сегодня утром ушел, не заправив постель». Все смотрели на него, не веря своим ушам. Наконец Чем просмеялся и потрепал друга по плечу. «Смотри, совсем не одичай!» — поддразнил он. «Если так дальше пойдет, ты будешь лопать бифштексы с кровью и бутерброды с колбасой, и забудешь о том, чтобы заправлять рубашку в брюки». Из домика на дереве, залитого солнечным светом, раздался дружный хохот, разнесшийся над кладбищем. Наконец члены шайки Хэллоуин переглянулись и посмотрели на Фишера. «Ты готов принести клятву?» — спросил Пец. У мальчика широко распахнулись глаза. Ведь он так ждал этой минуты. Он даже не верил, что она наступит. — Я готов, — ответил он. — Но с одним условием. — Каким? — спросил Пец. — Я готов вступить в шайку, только если вместе со мной вступит Эва. — твердо ответил он. Повисло долгое молчание. — Эва? — Бельчонок явно не поверил своим ушам. — То есть... «Эва Хайуотер?» Фишер кивнул. «Если бы не она, мы все запросто могли бы вчера погибнуть». «Ты правду говоришь о заводиле у тыквоголовых?» — уточнил Чемп. «Да, о ней. Только она больше не тыквоголовая. Ее место среди нас». Чемп, Бельчонок и Пец растерянно переглянулись. Они понимали, как многим обязаны Фишеру, и раз уж ему так приспичило привести Эву в их клуб... «Что ж, ладно, мы ее примем», — сказал Пец, и остальные неохотно пробурчали что-то одобрительное. «Но тогда она будет вместе с нами участвовать в играх на Хэллоуин в следующем году». «Обещаю, вы, ребята, об этом не пожалеете», — радостно заверил Фишер. «Уже пожалели», — сухо сообщил Бельчонок, но тут же весело подмигнул. По их сигналу Фишер поднял правую руку, а левую положил на журнал шайки, чтобы принести тайную клятву, которую приносили все новички до него. Она была такой секретной, что ему было велено никогда не повторять ее ни единой живой душе и не пытаться записать на бумаге. Затем Пец, Бельчонок и Чемп научили его тайному рукопожатию и старинному паролю, и они даже подняли его руку, как у боксера на ринге, и продекламировали: «Фишер, король Хэллоуина!» Так Фишер стал полноправным членом шайки Хэллоуин. Только тут Фишер обратил внимание на поблекшие фотографии бывших членов шайки, висевшие на западной стене домика. Он улыбнулся, когда увидел на одной из них свою маму рядом с другими детьми, сидевшими в этом самом домике на дереве 30 лет назад. Под фотографией стояла подпись: «Лучшие друзья навсегда». Фишер посмотрел на Чемпа, Пеца и Бельчонка, и ему пришло в голову, что однажды он сможет сказать тоже и об этих ребятах. И тут в люк постучали. Мальчишки переглянулись, захваченные врасплох. Фишер открыл люк. Там была Эва. «Привет, ребята», — сказала она. «И спасибо за приглашение, Фишер». У Чемпа буквально отвисла челюсть, и все трое уставились на мальчика в ожидании объяснений. «Ты пригласил ее, не дождавшись нашего согласия?» «Я не сомневался, что вы примете верное решение», — подмигнул им Фишер. Чемп лишь вздохнул, и друзья, не откладывая в долгий ящик, приняли у Эвы клятву. Затем Чемп положил руку на эмблему шайки, вырезанную на трехногом столике. Бельчонок решительно накрыл его руку своей. Пец положил руку поверх руки Бельчонка, Фишер на руку Пеца, а Эва на руку Фишера. И тогда они торжественно произнесли тайный девиз: «Однажды в шайке навсегда, до самой смерти и после нее».